Глава 3. Всё тот же король-герой. Часть 1. Это было здание с чёрными стенами и устрашающей аурой. Воинская часть Империи Роланд, официальная резиденция отряда преследователей-нарушителей запретов, Рахель Миллер сидел в комнате без украшений, глядя на файлы, которые его подчинённые передали ему. Меж бровей пролегла морщинка. У него было лицо с глубокими контурными линиями и сильное мускулистое тело. Лицо обрело обычное кислое выражение, что придавало ему суровости, так не свойственной 30-летнему мужчине. Но дело было не только во внешности. В то же время Миллер показывал результаты и способности, которыми можно гордиться. Он всегда выполнял свои миссии с твёрдой решимостью, но он также знал, когда проявить мягкость по необходимости. Такая удивительная способность появилась у сироты, у которого не было никого, на кого можно положиться. И это позволило такому молодому человеку очень быстро достичь звания генерал-майора. Согласно нормальным стандартам, это было из ряда вон выходящее событие, которое никак не могло произойти. Кому-либо, кроме дворян, достичь такого ранга было почти невозможно, но тогда никто не выразил недовольства тем фактом, что Миллер продвинулся до генерал-майора. В эпоху предыдущего короля... Даже в ту сумасшедшую эпоху, когда власть была в руках у дворян, никто не произнес слова против того, чтобы Миллер стал генерал-майором. Возможно, всё потому, что его характер и умения были настолько превосходными, что это перекрывало все против. Даже среди тех, кто только пришёл на военную службу, молодые дворяне были такие, кто очень уважал его и восхищался им. Тем не менее, это была не основная причина. Настоящая причина, лежащая в основе, должность, которую Миллер охотно взял на себя, обязанность преследовать нарушителей запретов. Для того, чтобы секреты магии страны не просочились за её пределы, в случае, если люди, изучавшие магию Роланда, избежали смерти или сбежали из страны, этот отряд должен был преследовать, захватывать и мог даже судить их. Среди отрядов в армии Роланда этот отряд являлся важной частью, ведь как только последовательность и структура магии Роланда просочётся в другие страны, это будет равносильно раскрытию слабости Империи Роланда. Это можно будет считать предоставлением этим странам возможности атаковать Роланд. Предоставление этой возможности, в свою очередь, равносильно началу разрушительной войны. Итак, логично, этот отряд, в руках которого была судьба Роланда, являлся чрезвычайно важным подразделением. Но дворяне выступали за идею расформирования отряда. Причина была проста. Потому что этот отряд был командой, которая имела высокий уровень боевого опыта, хотя войны не было. И миссии, которые были далеко от Роланда, где они не могли получить подкреплений, были очень опасны. Поэтому дворянам не нравилась эта работа. Поэтому дворяне хотели, чтобы этой работой занимались сироты, которые не заботились о жизни или смерти, или о нормальных гражданах. Тогда бы дворяне издевались над ними, говоря, что этот отряд не состоял из людей, а всего лишь из сторожевых псов. В этой ситуации Миллер, который был сиротой, стал самым ответственным лицом в группе и, казалось, не привлекал интерес дворян. Конечно, Миллера нельзя назвать самым ответственным человеком без соответствующего титула, поэтому ему дали звание генерал-майора. Он уже привил эту рабочую позицию в отряд преследователей-нарушителей запретов. Его отношение было, несомненно, лучше, чем у знати, которую ничего не волновало, которая не заботилась о том, сколько людей умерло, серьёзное отношение, которое намного лучше подходило для дела. Миллер достиг абсолютного авторитета в отряде преследователей-нарушителей запретов. Но дворяне этого не осознавали. Они никогда не понимали, почему Миллер выбрал этот отряд преследователей-нарушителей запретов. Если бы они действительно знали Миллера, они должны были знать, что ему не стоило давать возможность занимать должность генерал-майора. Но дворяне не поняли этого. Они не поняли, что Миллер скрывал много способных талантов от дворян, тренируя их более интенсивно, держа их рядом, чтобы защитить их. Клаус Клом, Калне Кайвел, Алюк Стоккарт и множество других талантов собрались вместе. После этого время пришло, появился большой луч света. Этим большим лучом света был Сион Астал. Свет, который был достаточно большим, чтобы всё изменить. Это не могло быть случайностью. Это было необходимо. Аристократы убили слишком многих. Аристократы хотели слишком многого и пали слишком сильно. Чем серьёзнее ошибалась знать, тем больше талантливых людей собиралось под крылом Миллера. Да, все было необходимо. Он все видел насквозь. Он увидел, что эта страна, оставив дворянство позади, полностью излечится. Он видел более отдаленное будущее. Только вот этого дворяне не заметили. Только они не заметили, что с момента, когда Миллер получил звание генерал-майора, их правление подошло к концу. После этого началась революция. Нет, это было другое дело. В любом случае, теперь Миллер смотрел на файл, который принесла его подчиненная. Перед ним стояла девушка, вглядывающаяся в выражение его лица. Нет, ее нельзя назвать девушкой. Она была элитой, которая в возрасте 16 лет смогла достичь звания капитана отряда преследователей-нарушителей запретов, и она была первым лейтенантом. Но она была симпатичной простой девушкой, которая прекрасно соответствовала слову «девушка» первый лейтенант Мил Калаут. У нее были каштановые волосы, завязанные в хвостик, и симпатичное кукольное лицо. Круглые глаза и стройное худощавое тело. Независимо от того, как бы вы ни пытались выразить это вежливо, она не казалась женщиной, которая могла быть независимой. Избранная капитаном в нежном возрасте 16 лет, ее способности были выше нормы, но от практических магических структур до их теории, от одних боевых искусств до других, у нее были чрезвычайные способности, и среди этих способностей ее самое выдающееся качество было удивительная способность к тактике и стратегии войны. Кроме того, она владела искусством взывать к сердцам своих подчиненных. Это следует назвать естественным талантом, не так ли? Миллер посмотрел на Милк с выражением боли, а подчиненные стояли позади нее. Люк Стоккарт, Лир Ринкал, Моэ Велариоре, Лах Велариоре. Эти подчиненные когда-то были под началом Миллера, но теперь были полностью под чарами Милк. Более точным описанием было бы: у них было одинаковое желание защитить ее и быть верными только ей. И не только это. Среди этого молодого отряда Люк, которому было всего 25 лет, но являлся старшим и в то же время был помощником Милк, прошептал: «Сегодня у генерал-майора опять эта кислая мина, капитан Милк». В этот момент Миллеру хотелось сказать ему: «Я слышал это, Люк». Но он отбросил эту идею. Милк сказала: «О, он должно быть злиться, потому что мы не выполнили свою миссию как надо». Говоря это, Милк посмотрела в лицо Миллеру. Миллер, увидев это, немедленно уткнулся в бумаги. Итак, Люк прошептал: «Похоже на то, капитан. Не наша вина, что миссия была неудачной. Поэтому даже если нас ругают, вам не стоит принимать это близко к сердцу». Миллер, слыша это, криво усмехнулся про себя. Да, из этого видно влияние силы Милк. В период революции... Нет, еще до присоединения к революции Люк не был человеком, который бы так говорил. У него было высокое подтянутое тело, и он всегда улыбался, казалось, был льстив, и у него был обманчиво нежный тон. И при этом человек по имени Люк Стоккарт обладал удивительной способностью. Он всегда улыбался и мог завершить свою миссию с невероятным спокойствием. В первый раз, когда он увидел, как Люк продемонстрировал эту свою способность, Миллер даже похвалил его про себя. Эта способность могла бы даже перевесить Клауса Клома. Конечно, в вопросе боевых способностей он оказался в невыгодном положении. Но все же у него была эта способность сохранять спокойствие независимо от ситуации. Оценить силу противника, найти решение, чтобы преуспеть при различных обстоятельствах, эти качества не были обычным явлением. С этой точки зрения, независимо от того, какой особенной была Мил Калаут, она не могла сравниться с Люком. Люк был своего рода гением, но он охотно стал помощником Милк. Встретив Милк, он сразу же потерял самообладание и стал очень мелодраматичным. Теперь с лица Люка не сходило выражение, будто он смотрел на своего любимого ребенка совершенно обожающий взгляд. «Это потому, что противник был слишком сильным. Он был настолько силен, что все пошло кувырком. А после того, как просмотрят доклад, нас могут отстранить от наших обязанностей». Помимо доклада, который подала Милк, Люк также передал свой отчет. Он упомянул человека, которого они преследовали в данный момент, человека по имени Райнер Люд.